Гуру, можно без пользы пройти мимо самых плохих обстоятельств, и можно полезное извлечь из самых противных. В действительности же плодоносно и полностью можно использовать любые и всякие обстоятельства, если установка сознания правильна, то есть если идти через жизнь с целью учиться всему и везде и всегда.